Пролог. Серый дождь уныло барабанил по твердой земле гремящей тропы, бегущей между бесконечными рядами каменных гнезд, заселенных двуногими. Время от времени по тропе с ревом проносилось чудовище с горящими глазами или поспешно пробегал какой-нибудь одинокий двуногий, закутанный в мокрую блестящую шкуру. Двое котов тихо скользнули за угол, стараясь держаться поближе к стене, где тень была особенно густой. Первым шел тощий серый кот с рваным ухом и зоркими, внимательными глазами. Мокрая шерсть его потемнела от воды и прилипла к костлявому телу. За ним, неслышно ступая, следовал огромный коренастый котище. Могучие мускулы тяжело перекатывались под его блестящей шкурой. Янтарные глаза горели неистовым пламенем, а взгляд настороженно скользил по сторонам, словно великан опасался внезапного нападения. Забравшись под навес над крыльцом очередного гнезда, могучий кот остановился и сердито рыкнул. «Сколько нам еще идти? Тут слишком воняет!» Серый кот повертел головой и ответил. «Уже недалеко. Хотелось бы в это верить!» Поморщившись, огромный кот вышел из-под крыши и раздраженно пошевелил ушами, стряхивая холодные капли дождя. В тот же миг резкий желтый свет вспыхнул впереди, и чудовище, выскочив из-за поворота, окатило великана потоком грязной воды, пропахшей гарью и отбросами. Кот свирепо зарычал и отпрыгнул, но вонючая волна все же захлестнула его лапы, и брызги усеяли и без того мокрую шкуру. Все в этом месте раздражало великана. И непривычно твердая земля под лапами, и смрад проносящихся чудовищ, и двуногие, сидящие у них в животах, и незнакомые звуки, и противные запахи. Но отвратительнее всего было то, что в этом проклятом месте он не мог обойтись без провожатого. Огромный кот не привык зависеть от кого бы то ни было. В своем лесу он знал каждое дерево, каждый ручеек, каждую кроличью нору. Он был самым сильным и самым грозным лесным воителем. Но здесь его сила и опыт были бесполезны. Он плелся за провожатым, как беспомощный котенок за матерью, и чувствовал себя слепым, глухим и хромоногим калекой. Но дело того стоило. Огромный кот возбужденно пошевелил усами. Скоро, очень скоро его злейшие враги станут жалкой дичью на собственной земле. Когда голодные псы бросятся в лагерь, никому и в голову не придет, что кто-то нарочно заманил их туда и указал добычу. Если все пройдет по задуманному плану, путешествие к гнездам двуногих даст грозному великану все, к чему он так давно стремился. Тем временем серый кот уверенно прошел по дорожке и пересек открытую лужайку, где сильно пахло чудовищами, а в вонючих лужах плавали и дробились отражения гадких оранжевых огней. Провожатый остановился и раззинул пасть, чтобы поглубже втянуть в себя воздух. Грозный великан последовал его примеру и с отвращением облизнул губы, почуяв смрад гниющей пищи двуногих. «Это здесь?» — процедил он. «Здесь», — натянуто ответил серенький кот. «А теперь запомни, что я тебе скажу. Мы пришли на встречу с котами, которые держат в подчинении огромные стаи. С ними нужно держаться уважительно». «Ты не забыл, с кем разговариваешь, валун?» — прошипел исполин, угрожающе надвигаясь на своего провожатого. Тощий серый кот прижал уши к затылку. «Ничего я не забыл, звездоцап. Но здесь не лес, и тут ты не предводитель». «Ладно, пошли», — недовольно проворчал звездоцап. Валун свернул на тропинку, но не успел пройти нескольких шагов, как кто-то огромный заступил им дорогу. «Кого это сюда принесло?» — прозвучал недовольный голос. Из тьмы выступил здоровенный черный с белым кот. Сильные мышцы угрожающе перекатывались под его мокрой от дождя шкурой. «Назовитесь! Мы не любим чужаков!» «Мое почтение, Костяк!» — спокойно ответил серый кот. «Не узнаешь меня?» Черно-белый кот прищурился и какое-то время молча рассматривал своего гостя. «Выходит, вернулся, Валун?» — протянул он наконец. «А говорил, что уходишь искать лучшие доли в лесу. Что тебе здесь надо?» Он угрожающе шагнул вперед. Но Валун даже не подумал отступать. Выпустив когти, он крепко вцепился в раскисшую землю. «Мы пришли к бичу!» Костяк фыркнул, полупрезрительно, полунасмешливо. «Вот уж не думаю, что бич захочет вас видеть! Кстати, кто это с тобой? Его-то я точно не узнаю!» «Меня зовут Звездоцап. Я пришел из леса поговорить с вашим предводителем!» Костяк задумчиво поглядел на Звездоцапа пронзительными зелеными глазищами. Потом перевел взгляд на Валуна и снова обернулся к незнакомцу. «Чего тебе от него надо, чужак?» — грубо спросил он. Янтарные глаза Звездоцапа вспыхнули, словно отражение огней, дробящихся на мокрых камнях. «Я об этом буду говорить с предводителем, а не с патрульным!» Костяк грозно выгнул спину и выпустил когти. Но Валун быстро встал между изготовившимися к бою котами. «Бич должен его выслушать, Костяк!» — веско сказал он. «От этого всем нам будет польза, можешь мне поверить!» Несколько мгновений Костяк колебался. Затем с явной неохотой сделал шаг в сторону, открывая дорогу. Он больше не произнес ни слова. Но гости каждым волоском на шкуре чувствовали его испепеляющий взгляд. Теперь Звездоцап пошел первым. И по мере того, как таял свет за спинами котов, шаги его становились все более опасливыми и осторожными. Со всех сторон за каждой кучей мусора скользили тощие кошачьи тени. Десятки горящих глаз настороженно следили за продвижением чужаков. Звездоцап напрягся. Если встреча сложится неудачно, вырваться отсюда можно будет только с боем. Тропинка заканчивалась тупиком. Звездоцап огляделся, ища предводителя котов с территории двуногих. Он ожидал увидеть грозного великана, вроде огромного костяка, поэтому вначале равнодушно скользнул взглядом по щуплому черному коту, свернувшемуся клубком на темном пороге. Валун быстро толкнул Звездоцапа в бок и кивнул на черного кота. «Это бич!» «Это бич!» — поразился Звездоцап. Он так удивился, что громко рявкнул, заглушая шум моросящего дождя. «Да он же ростом с оруженосца!» «Замолчи!» — в ужасе прошептал Валун. «У них тут порядки, не как у нас. Если предводитель прикажет, они убьют, не задумываясь!» «Кажется, ко мне в гости пожаловали», — с линцой произнес черный кот. Голос у него оказался резким и пронзительным, похожим на холодный перезвон сосулек. «Вот уж не чаял снова увидеть тебя, Валун. Я слышал, ты ушел жить в лес». «Да, бич, так оно и есть», — поспешно отозвался Валун. «В таком случае, что ты здесь забыл?» В голосе бича послышалось что-то похожее на рычание. «Ты передумал и приполз обратно? Хе, и думаешь, я прощу тебя?» «Нет, бич», — спокойно выдержал его пронзительный голубой взгляд Валун. «Лесная жизнь пришлась мне по душе. Там полно свежатины, и там нет двуногих. Я надеюсь, ты явился сюда не для того, чтобы описывать мне прелести лесной жизни», — перебил бич, раздраженно взмахнув черным хвостом. «На деревьях живут белки, а не коты». Он сощурился. Глаза его полыхнули бледным голубым огнем. Чего тебе надо?» Звездоцап выступил вперед, отодвинув плечом серого валуна. «Я Звездоцап, предводитель племени теней», — прорычал он. «Я пришел сделать тебе предложение».